повар постоянный, очень убедительно, даже завораживающе все время говорит, что ты говорит. Прислушиваюсь, и меня охватывает ощущение сюрреализма происходящего. Экспедиция адмирала Ноулиса в Балтийское море и русско-английская война 1719-1721. Высадившись десантом на остров Нарген, британцы сожгли у себя избу и баню. Петр I милостливо согласился компенсировать владельцам за свой счет стоимость избы, а Меншиков – баня. Еще англичане безмолвными наблюдателями смотрели, как под Герингамом русские галеры методично и спокойно вырезают на шпагу команду 4 шведских фрегатов. Сами же не вмешивались. Типа больно мелко и фарватер не знаем. Так что шведам они тоже были хорошими союзниками. Следующая русско-английская заваруха. 1801 год. Адмирал Нельсон, спалив какой-то матери Копенгаген, без объявления войны попер на Таллин. Но тут обошлось. В Питере Павел I помер от апоплексического удара табакеркой в висок и замирились. Зато в 1807-1812 Россия воевала с Англией, не на шутку. Но тут тебе и морские бои были, и попытки англичан парализовать русскую торговлю и рыболовство. Что греха таить. Воевали мы тогда войнушку не слишком весело. На Балтике потеряли 74-пушечный Всеволод. Дрались, правда, до конца, выжил только 56 русских моряков. Что Всеволод сдал, смол. Лжа британская наглая. Флага они предъявить не смогли. Погиб в бою и 19-пушечник опыт. Хотя бы про Крымскую войну знаете и про содействие британской инсурекции в Польше, а про дело шхуны Виксен, везшей оружие чеченам. Англия самый говнистый противник России 19 века. И весь 19 век они нас, в общем-то, не любили, аж накушать не могли. С кратким перерывом на 1812-14 год. Даже на 15-й. Уже тогда Веллингтон начал взбухать и гадить. Но ведрали же с общим врагом, возражает истопник, копавшийся у форсунок. А вот кому это все говорится, я уж тогда подумал, что повар с ума сошел. А он, оказывается, диспут ведет на исторические темы. Железные люди в расчете кухни. Да уж, сражались с общим врагом. То ли как генерал Вильсон под Бородино, который настаивал, чтобы Кутузов дал Наполеону во имя интересов человечества бой под стенами Москвы и положил всю армию. То как в Первую мировую, когда чуть у инглизов на совами зоопарка «Давай, русский Иван, наступай в болото Польши, выручай союзничков». То ли как Великую Отечественную, когда британцы не пожалели лишних канадцев, высадили их без поддержки под Диеппом, что могло бы обозначить активность в Европе перед маршалом Сталином в 1942-м. Так, но все равно ж союзник, Федор Викторович. Отличный союзник, с таким даже врагов не надо. А еще какой блестящий нейтралитет. В 1904-5 году, когда японским макакам в Сити аплодировали стоя, победу под Цусимой над царской Россией одержал джентльмены не японский флот, а наш флот во имя наших интересов в Китае, да аплодировались аж до Сингапура с речкой Квай. Или как англизы в 1919-м под Архангельском с мониторов деревни газом травили, напомнить? Союзники, блин, братья по оружию. Простых англичан сие не касается. Те и правда бывали союзники. А вот истеблишмент, 30 раз их канцлером шуршил, который Спенсер, достаточный потомок взяточника Мальборо. Не успела война кончиться, какие бочки в Фульта не накатили. Спасибо такому союзничку. Удружились. Так, готово, сварилась манка, давайте разливаем. Совершенно неожиданно, хотя я об этом думал с самого начала, съезжает с катушек один из санинструкторов. У него начинается истерика со слезами на тему «Все бесполезно, мы ничего не можем сделать». Одна из медсестричек жестко давит эту вспышку эмоций. Надавав мальчишке пощечину за трещин, вроде помогает. Только присматривать за этим парнем все равно надо. «Делай то, что можешь, и будь что будет», жестко заключает медсестра. «От твоих соплей никому лучше не станет, а нам за тобой еще в придачу ухаживать некогда. Тут и так есть кого спасать». Что-то такое неуловимое делает ее схожей с нашей Надеждой Николаевной. Не хочется лишний раз вспоминать про тех самых, которые коня затормозят или с горящей избой разберутся. Ну, в общем-то, у нас такие женщины не переводятся. Что странно, ничего общего с феминизмом это явление не имеет. И что удивительно, в медицине таких почему-то много. Нормальные девчонки – нормальные женщины. Но если дело становится тухлым, и может стать тухлым, откуда-то что-то берется. Иным мужикам нос утрут походя. Надо эту медсестричку взять на заметку. А вообще ситуация поганая. У нас тут пока организации пахнет слабо. А потом может быть все что угодно. То, что у нас есть защита по периметру и патрулирование территории, конечно, хорошо. Только вот всего остального нет практически. Мне негде и не в чем развернуть медпункт. А это, как ни верти, сортировочное приемное отделение. Место для агонирующих, и по нынешним условиям там должен быть вооруженный упокоитель, да еще и палатка для хирургических манипуляций перевязочная. Да еще, скорее всего, будут инфицированы больные. Среди нескольких тысяч обязательно окажется дизентерия. Тех, опять же, отдельно содержать надо. Хорошо еще ОРВИ пропали, как таковые. А то еще и под таких пациентов выделять бы пришлось отдельный рукав. А еще надо организовать поиск и сбор тяжело больных. Такие тоже есть. Без быстрой помощи помрут ведь. И ладно, если окажется гламурный телеведущий. Невелика потеря. Эту работу любой дурак с избытком наглости легко выполнит. А вот, скажем, если умрет слесарь-инструментальщик 6-го разряда с этого завода, хрен кого найдешь на замену. Значит, надо быстро все это делать. И находятся они как на грех в тех цехах, где сейчас, вероятно, уже и зомби есть. А, наверное, уже и шустрики отожрались. В общем, ужасти. И это минимальный минимум. По уму куда еще больше надо. А тут еще переодеть. И, скорее всего, переобуть людей надо. И иметь во что-то переодеть. Да и где переодеть, чтобы там тепло было. И напоить, и накормить. Я-то надеялся, что доставят армейские сухпайки или что-то из ближайших магазинов. А пока только тефтели рыбные, да и тех мало. Их еще частью люди расхватали. Хорошо мы поспели совместно с толстым поваром, отстояли уцелевшие от жидкого супа. Хотя по уму, именно жидкий суп сейчас самое подходящее. Я гоню от себя мысли о том, что обязательно будут дурни, которые с такой голодухи нажрутся жирного до упора. И будет у нас тут куча пациентов с острой кишечной непроходимостью, или как это называется в народе, заворотом кишок. А каждый такой пациент – тяжеленная полостная операция, тяжеленный уход потом, малая выживаемость и чудовищный расход сил и средств. Не пришлось бы еще решать, кого из них эвакуировать, а на кого глаза закрыть и в палатку для анаэробной инфекции отправлять. Кстати, еще и эта погонь будет, только позже, не в первые дни, потому сначала отделение для анаэробной инфекции и служит для размещения агонирующих проходит несколько дней. Агонирующие кончаются, зато появляются анаэробники. Совершенно неожиданно рядом грохает выстрел. Чиркает трассер. Братец встает с колена. И я вижу, что в освещенный круг кухонь зашел вполне себе готовый зомби. «Неплохо», — одобряет Филя. «Не неплохо, а отлично», — скромно поправляет его братец. «А, ну ню, из чего стрелять доводилось?» «Из СВТ, штурмгевера, МГ-34», — опять же скромничает братец. Что забавно, не врет. Только вот Филя зря глаза пучит. Братец стрелял холостыми, когда с приятелем ездили на реконструкцию прорыва блокады. Там знакомые реконструкторы и дали повеселиться. Но это все хорошо, конечно, только плохо очень. Дальше-то что делать? Устраиваться где-то надо, разворачиваться и работать в полную силу. А мы пока жмемся около кухонь, не знаю, как там пору и стопник с оружием обращаются. А наших стрелков получается трое. Я да Филя с братцем, хоть брат сейчас отметился. Все же его способности к стрелковых я не уверен. Все освещение здесь, несколько костерков, да пара ржавых дырявых бочек. Таких, как в американских фильмах, рядом в него всегда еще бомжи греются. Вот не думал, что у нас таковое пойдет дело. Среди освобожденных того и гляди, еще зомби появятся. Черт знает, чем это кончиться может. Надо возвращаться в штаб, узнавать, где мы будем разворачиваться. Какое имущество на нас приходится. Раздача похлебки, слава богу, устаканилась. С одной кухни раздают, в другой подспевает. Воду тоже таскают. Некоторые спасенные из последних сил, но помогают. Но это очень мало, очень мало. Иду с одним из санинструкторов. Серьезный такой парень, вроде как годится. Кто бы мне сказал, что придется мне идти в штаб узнавать, где разворачивать посреди концлагеря медпункт, да при этом держать наготове автомат, очень бы я тому поверил. А вот оно, кушайте с маслом. И сразу, есть свои, есть враги. Все просто и ясно, без полутонов, словесной мишуры. Свой, чужой и точка, и определяется сразу. Я много времени потратил на поиск мемуаров немца, командира полка, провоевавшего под Питером практически всю блокаду, и под Шлиссельбургом, и под Погостьем, и в Новгородчине. Казалось, найду книжку, сразу много чего вкусного найти можно будет, привязавшись по местности к ориентирам. Нашел книжку, прочитал, и возникло жгучее желание хватить книжкой об стенку, что бывает со мной редко. Никакой конкретики, один пафос и разбор событий на уровне ниже дивизии. Да еще и разбор херовый, типа южнее Петербурга. Это ж сколько времени своей драгоценной жизни я зря на него ухлопал. А тут как раз братец. Я ему и пожаловался. Но он меня и утешил. Кто ж утешит лучше родственников? И в соли раны заботливо посыплют. Типа, а чего ты расстроился? Все так по-мудацки мемуары пишут. Наши мудаки тоже так пишут. Ну, крыть нечем. Верно все. Поговорили. Я и задумался потом. Почему от наших мудацких мемуаров только досада? А немец такую злобу вызывал. Повспоминал, что мне мой дед рассказывал. Что бабушка с матерью. Как эшелон с эвакуированными из Ленинграда бабами и детьми стоял на мосту под бомбежкой. Вот грамотный машинист попался. В нитку моста попасть сложно. Обычно составы разбивались мелкими взрывами. как грохотнуло вокруг и по крыше вагона побарабанило. Думали, что пули. Но раз никого даже не ранило, то, скорее всего, это были осколки от зенитных снарядов. И наш дядя, будучи еще не совсем осмысленным в возрасте, закричал восторженный звон к своему такому же мелкому дружку. «Петька, вот как наши папы немцев бьют!» На что бабы в вагоне истерически потребовали, чтобы мальчишки не привлекали криком внимания самолетов. А потом они ехали мимо предыдущего эшелона. Его люфтвафли на станции накрыли. Там как раз трупы таскали, и много еще трупов вокруг валялось. Горожанки, платья светлые, отличная мишень. А ПВО станцию не прикрывало. Вот немцы веселились. Была у них в 41-м такая забава. Гоняться даже за одиночками. Нашего с братцем деда так истребитель по полю гонял. Дед потом сокрушался, что бегал с полной выкладкой и был так занят, что о винтовке не вспомнил. Хотя фрица отлично видел, как тот башкой вертел, выходя после очередного захода на вираж. Как футбольный мяч башка, только еще очки поблескивают. Маму тогда поразило, сколько кровищи вытекает даже из некрупных трупов. Там просто лужи были. Подозреваю сейчас, что это были детские трупы. Человек – существо эгоистическое и в первую очередь себе подобных смотрит. Девчонка в первую очередь девчонок замечает. Короче говоря, я понял. Наши потому у меня злобой своей писанину бесполезной не вызывают, что они наши. Как ни банально звучит. Они не давали убивать наших родителей, отца и мать. И свою главную задачу – защитить наших родителей – они выполнили. И я родился, братец тоже. Ну а то, что мемуарист, воевавший, писать не умели, интересно. Так это вообще беда. Война – такое громадное событие в человеческой жизни, что хочется придать воспоминаниям больше значимости. И что, писать про Ваську? Про дивизию солиднее звучит. Про Ваську это в курилке. А немец как раз старался, чтобы мои родители сдохли. Старательно и рыцарственно добивался того, чтобы мой отец, в то время совсем пацан, сдох в Ленинграде от голода или от артобстрела. Пришлось ему пару раз лежать носом в землю, то есть в асфальт. А мать, видишь, бомбили. Если бы ей повезло оказаться в предыдущем эшелоне, то вполне вероятно, что ее визжащую от ужаса белобрысую девчонку гоняли бы пулеметными очередями по полю веселые рыцари люфтвафлей. Кстати, вы видали в реале, как пулеметная очередь шьет человека, вышибая мозги и ломая в легкую кости? Что такое артобстрел, я понял, когда копать начал. А еще своему деду не верил, что земля при взрыве бьет лежащего на ней как доска, и что в ушах пищит, если рядом долбанет. И что звуки плавают и растягиваются, если уж совсем близко что-нибудь крупное шмякнет. И что земля потом еще долго сыплется с неба. А оказалось, все правда. Сегодня как раз дополнительно убедился. И под пулемет я один раз попал. Ребятки отрыли и наладили, стали пробовать. А пули-то далеко летят. Кто ж знал, что мы на директрисе? Полагаю, что мы не намочили штаны, только потому, что сразу не поняли, что это так шуршит и щелкает, блять, по кустам. Можете смеяться, но меня тогда потрясло. Какие борозды выкапывает простая пуля, попадая в землю. Действительно, как дед говорил, словно черные кусты мгновенно вырастают. А что касается коммунистов, все-таки бабку с моей матерью и отца обстреливали конкретные немцы, как раз не коммунисты. И голодом морили в первую очередь они же. Поэтому к коммунистам у меня один счет. Я из семьи раскулаченных, и это помню. А к немцам другой. И я считаю, что это разные вещи, и обсуждать их надо поврось, потому как несравнимо. К слову, тогда немцы быстро и наглядно убедили наше население, что коммуняки куда лучше. Тем более, что вариантов-то в общем не было. Я не знаю, что там где было, а Питер, судя по целой куче немецких финских документов, полагалось ликвидировать со всем населением. И сдаться нашим немцам не предлагали ни разу. Нет, конечно, тут можно сказать, что немцы не ожидали, что в Ленинграде столько населения, и что они имели полное право это делать, как любят это писать в интернете всякие уроды, маскирующие свою натуру якобы объективностью. Ну, то есть писатели. Когда еще и нет наладился, и у людей появилась возможность, сидя в тепле и безделье, поливать говном тех, кому эту возможность дал и обеспечил. Хотя мне адекватство немцев непонятно. На войне убивают, вырезают мирное население, старые традиции, и они тогда этого не скрывали. И это нормально для войны. Но вот то, что сейчас об этой нормальной войне на истребление говорят, будто фрицы пришли сюда в окружении нас шоколадом кормить, на мой взгляд, неверно. Хотелось бы понять, почему эти писаки такое вытворяют? И что такое любовь к родине, я себе не очень четко представляю. Есть семья, родичи, знакомые, и мне они симпатичнее, чем люди, старавшиеся убить и ограбить лично меня, убив моих родителей. Но стоило об этом заявить как-то в инете, куча умников тут же обвинила меня в уропатриотизме. Не вижу, в чем тут уропатриотизм. Если я уважаю своего деда, например, больше, чем какого-то мудака из вермахта, тем более, что на минуточку дед победил, а мудак этот немецкий всрал вчистую. Да безоговорочной капитуляции, что вообще-то позорище немалое. Одно дело, что правозащитники объясняют, например, что занятие Афгана – это гнусное преступление, А когда афган занимают таймеры, это победа гуманизма и демократии. Правозащитничкам за эти таймеры деньги платят. Но немцы-то никому не платят. С чего ж такое рвение-то? И почему слово «патриот» отличное, если речь идет об американском, английском или израильском патриотизме? Или там римском? А у нас это ж позор. Быть патриотом. Ужас какой-то. Педофилом-маньяком гораздо почетнее. Пока я про себя все это бухтел, добрались до штаба. Как ни удивительно, а толпы уже у двери нет. Подумал, было плохое, и кучи трупов не вижу. Ну-ка, ну-ка. В штабе на втором этаже тоже шум. Докладываю, что обеспечен порядок при раздаче на кухне. Разжились посудой. В целом ситуацию контролируем. Но надо разворачивать медпункт. Для чего нет ни имущества, ни сил. Палатки к использованию непригодны и некомплектны. Знаю, отвечает мешковато одетый командир. Тогда что будем делать? Сейчас к вам в усиление направлена прибывшая охотничья команда и сотрудники МЧС с каким-то имуществом. Вот тут разворачивайте медпункт, показывает пальцем на рукопашно нарисованной схеме завода. Здесь, отнеся от вас подальше, будем разворачивать пункт по принципу развертывания координированных частей с переодеванием, учетом и сортировкой заниматься будем там же. Вы сейчас постарайтесь выявить среди освобожденных тех, кто может быть нам полезен в дальнейшем. В помещении медпункта вы были? Был. Считаю, что его сейчас использовать можно, но лучше бы что-то другое. Почему? Там же оборудование есть, мне доложили. В первую очередь, там занимались работой по производству морфов, соответственно, там использовался трубный материал. Инструментарий весь в трубной органике. Поэтому лучше бы другое помещение, и это серьезно дезинфицировать надо. А мы пока вряд ли сумеем добиться хотя бы чистоты. Да и к тому же, туда народу набилось, насколько я знаю, выгонять их на холод – не лучшее решение. В конце концов, тут не поле боя, раненых много не будет. Ладно, подумаем. Пока ожидайте свое подкрепление. И с нами начинайте обустраиваться. Ясно. Возвращаемся к кухням. Вспоминаю еще одну проблему. Препод по хирургии рассказывал, что их медсанбат разжился где-то полным и навехеньким комплектом указателей и табличек «Хоспитал». Трофейными вестимо. Роскошный. Чуть ли не на Ямале. Развесившись на деревьях и перекрестках, и нет проблем у тех, кто раненых везет. Даже ночью видно. Свои знали, что это медсанбат форсит. Ну и медсанбатским приятно, что у них даже стали госпиталем кликать из-за табличек. Разве между медсанбатом и госпиталем, как у лейтенанта с полковником? Уже наши наступали почти постоянно, и таблички были очень полезными. Ну сами прикиньте, если вас ранили, а дурковато или еще чего хуже, дурковато, и сопровождающие никак санбат найти не могут. Кровище-то течет, да и паршиво покузывают на кочках подпрыгивать. Однажды поздно вечером только медики дух перевели, въезжает десяток грузовичков, и сходу на них начинают раненых таскать. Ну все, капут, вся ночь корячится. Только собрались идти, глядь, что-то не то. Немцы это. И грузовики, и раненые водилы, и санитары. Все немецкое. А это хреново. Так как получается, кроме раненых, свое малое за два десятка вооруженных мужиков. Резню могут устроить запросто. Немцы меж тем выгружают, и в ус не дуют. Таблички-то свои. Палатки брезентовые, людишки в белом. Ну здорово все, не ошиблись. Наши стоят столбами. Тут и фрицы замедлились. Гоголь, короче говоря, ревизор, последняя сцена. Сейчас аплодисменты начнутся. Тут на одного докторишку и снизошел святый дух. Напрягся он и почти по-немецки. Warum stop Arbeit? Arbeit weiter. Alle verschleiten, Targen nichten zum chirurgische Block. Schnell. Так хорошо по командному получилось, немцы таскать. Наши встрепенулись, даже почти рождественская история. Фрицы, Waffenhinlegen, ну а наши покорячили с их ранеными. Оказали помощь в полном объеме. Препода эта ситуация особо поразила, что такого гуманизма никто не ожидал на третьем-то году. Не принято было так, особенно у немцев. А это я к чему? Это я к тому, что указатели нужны, при том, что печать не с толковыми работниками тут нет, краски тоже нет. Появившихся наконец Сашу и Сергея видеть очень радостно. Значит, наши прибыли. Похоже, что вы и прям поближе к кухне, улыбается Серега. Даже к двум кухням, добавляет Саша. Публика, стоящая в очереди к кухне, и повар настораживаются. «Вы нас покидаете? Уходите?» С тревогой спрашивает худая женщина, держащая в грязных руках какую-то пластиковую коробочку. Тут их используют вместо тарелок. «Нет, будем разворачивать медпункт вон там». «А может быть лучше прямо тут?» спрашивает повар. «Тут места мало. Жаль, с вами спокойнее как-то. А мы поглядывать за вами будем», успокаивает его Сергей. «Всякую кухню обижать не станем. Не волнуйтесь, Федор Викторович, я еще не дослушал про английские козни. Раз так, возвращайтесь. Есть что припомните для кронштадтских, например, совместную атаку английской авиации торпедных катеров». «Отлично, пока посматривайте по сторонам повнимательней, а мы будем за вами присматривать. Наши прибыли, это здорово. Еще и не порожняком, я рассчитывал, что они притащат с собой модули, палатки на каркасах, но все примитивнее. есть с собой три древние, чуть ли не времен Отечественной войны, шатровые палатки. Одна здоровенная и пара поменьше. И что совсем хорошо, они не рвутся от тычка пальцем, брезент хоть и выцветший желтоватый, но еще прочный. Судя по куче всякого добра, столь долго перечисляемого командиром детали комплекта, делающий кусок брезента примитивным, но жильем, все тут, даже печки вижу. Возимся достаточно дружно, подгоняемый старшим сапером. Дело простое, кувалдой вбить в мерзлую землю старый палец от танковой гусеницы, забравшись в палатку, выставить на надлежащие места толстые коли и в натяг от верхушек колев к пальцам растопырить, натянуть палатку. По-моему, в середине века уже такие палатки были. Два шатра раскидываем быстро. Барак побольше заставляет повозиться. Прикидываем, что где размещать. Все постулаты, которые меня учили, встают в растопыр, потому как ни крути, а толком из трех палаток ничего не сообразишь. Единственное, что радует, скоро вроде прибудет подкрепление, а нас вообще сменят. Начинаю радоваться, но вижу кислую физиономию Ильяса. И смекаю, что если сменят, то не для недельного отдыха. Отоспаться нам светит только в случае, если мы окажемся в Петропавловке и начнется ледоход. Хотя и тут не посачкуешь. Выход в город сухопутный есть, значит будем опять в деле. Решаем. Большая палатка для больных, малая для медпункта, вторая для личного состава. Потому ее делаем на отдалении от двух других. Печек всего три. Дров вообще нет. Вовка чешет затылки вместе с седоватым сапером и парой водолазов испаряется ненадолго. Мы печки все же устанавливаем, составляем трубы, выводим их в специальное отверстие с жестяным листом, вставляем в окошко какие-то дурацкие рамочки с полиэтиленом. И удивительно, сразу становится теплее, даже без печки. Остается еще мебель уложиться, чтобы был стол и стул хотя бы, или ящики в замену. Да чего же хорошо, когда рядом с тобой свои, да еще такие, которых знаешь лучше страны. Санинструкторы, правда, побухтели, что не на это соглашались, но перспектива погреться у печки и вздремнуть не под открытым небом оказалась сильнее, чем даже брани под затыльники. Вовка обернулся достаточно быстро. Не знаю, как уж ему удалось, но битый вертолетчиком БТР так и стоял бесхозно. И теперь Вовка подогнал его медпункту. Мало того, что где-то по дороге разжился досками. После первого же взгляда в дверцу залезать вовнутрь не захотелось, хотя, видимо, было, что в основном все выгребли. Пока ребята вытаскивали доски, Вовка лазил по бронетранспортеру, вылез недовольным и в знак этого плюнул метра на три. Откуда таких притырков берут? Ни ума, ни мозгов. Видимо, отчетливо ему что-то надо высказаться, а то его спучат. Но при этом желательно не указывать на некоторую тавтологию его высказывания. Это ты к чему? В найденыши водятел тоже тюфяк был. Правда, может, машинка с хранения снята только, но все равно тюфяк. А этот водятел дважды тюфяк и осел. С чего это ты так решил, Володь? Наш драйвер смотрит на меня с сожалением. Потом решает снизойти до моего уровня и поясняет снисходительно. У любого нормального водила должен быть в баране набор для джентльменов, запас воды, приспособы, чтобы харч сварить, если что, то есть паяльная лампа, например, котел, тренога или что-то в этом духе, жратва должна быть, и горючий для самого водителя. А тут шаром катай, и зипа нет, и инструментов, броня — это дом на колесах, и на всякий случай жизни должно быть соответствие. Куда этот недоносок пилу дел? Чего это тебе пила запонадобилась? Водила опять смотрит на меня с сожалением, и мне это не нравится. Как бы в привычку не вошло. Доски пилить, печки такие, что их коротенькими дровами топить только можно. Забудь, доски в барак пойдут, на пол стелить, иначе больные к утру помереть успеют, вмешивается сапер. А без печек мы сами помрем. Не переживай, чего-чего, а дров добудем, поехали. БТР исчезает, как и появился, а по его следу с коротким промежутком приперлась пара зомби. Обоих упокоили. Но стало тревожно. Видно, Вовка запачкал колеса в огрызках из салона. Что могли, сделали. Сейчас печки затопим, совсем хорошо станет. Ильяс, надо бы санинструкторов хотя бы чуть-чуть натаскать с оружием обращаться. Знаешь, за 5 минут ночь. Это не учеба, а комеди-клаб в дурдоме. Ну хоть в общих чертах. И зачем? Мы охраняем. Надо пока можно пройтись, тяжелобольных собрать. Те, кто еще жив, но до утра может не дожить. Кельбери, ты что, хочешь, чтобы мы в потемках по цехам шарились? С этими недотепами? Ну там все-таки первая волна чистильщиков прошла. Так что если и будет что мертвячное, так единицы. Ага, нам и единицы по глазах хватит. Мы уже утоптались за день. Нам и одного шурали достаточно. Ильяс. Нет, если по-русски не понимаешь, переведу. No, nine, sa, you understand? Ну да, вакаримас. Вот и сумимасен, раз так. А санинструкторов якши. Андрей в этом толк знает, поучит. Оттащили силами санинструкторов обоих упокоенных подальше от палаток. Один явный из охраны лагеря, толстомордый, крепкий, с развороченным крупнокалиберной пулей плечом. Другой исхудающий мужичонка в грязном тряпье. охранник и заключенный. А теперь они оба против нас. Андрей без большого воодушевления, но взялся за обучение, глядев при этом куда, как выразительно мне в глаза, понимая, что тут-то возни действительно много. Мальчишки строят из себя опытных стрелков, и потому по уму сначала надо выбивать из них дурь, всю эту киношную чушь, а потом учить как надо. Но времени у нас нет. Минута не проходит, как спокойнейший Андрей закатывает одному из обучаемых такую затрещину, что я даже не могу сказать, то ли первым делом я вижу вылетевшую из строя и вертящуюся на снегу, как Юлу, каску, то ли слышу звук рукоприкладства. Никогда, никогда, черт вы дурни, не направляйте боевое оружие на других людей. Это понятно? Понятно, я вас спрашиваю? Обучаемый испуганно бурчат что-то в ответ. Не слышу, громче! Орет совершенно неожиданно тишайший обычно Андрюха. «Ес, сэр!» — лают в ответ мальчишки. От испуга вспоминая самый подходящий к случаю из их опыта. «Да, это ж куда мы докатились?» Водолазы ухитрились уже разломать что-то деревянное. «Наверное, как это положено по закону совлачества. Самое нужное, через пару дней нам начнут пенять. Что мы спалили, что на вес золота. Ну да черт с ним. Главное, печки затопили». Народ подтягивается к кухням. И я не успел глаз заморгнуть. Вместе с тяжеленными больными в барачную палатку набилось публики под завязку. В дохлом желтом свете единственный керосин в летучей мыши – зрелище угнетающее. Еле-еле удалось выполнить основное правило при таком расположении на ночь – не лежать на снегу и мерзлой земле. Вроде бы сейчас есть всякие хитрые спальные мешки и прочее в том же духе. Но у нас только палатка, доски и грязные старые матрасы 20-го срока службы. Вот их постелили, распихивая, разгоняя, ругаясь на беженцев, старающихся уснуть, где попало. «Мама дорогая, за такую организацию мне бы на госэкзаменах влепили пару». Хотя, может, и не влепили. Тут уже смотря, кто бы сидел экзаменатором. Если тот, кто работал в очаге бедствия, наверняка бы обошлось. Тьфу, какая чушь в башку лезет. Надо бы обругать наших водолазов, что они позволили набиться в палатке куче народа, кроме точно больных. Но спасенный настолько жалко выглядит, что ладно, больным теплее будет. Когда вернулся Вовка с БТР, толпа еще прибыла. Даже и не знаю, хорошо, что они такие вымотаны или нет. С одной стороны, пока нет никаких недовольных, заводящих смут и раздрай, требующих для себя любимых всякого всего. Для этого им надо еще прийти в себя. С другой, до утра точно будут умершие, значит, восставшие. Мы не справимся с контролем, и предотвратить укусы не выйдет. Что хорошо, основная масса народу тихая, безразличная и аморфная. Но с десяток помощников у нас образовался, потому дрова сгрузили быстро. Пилу вроде так и не нашли, но слышу, что стучат топором. Толпа пациентов в медпункте и около него убывает, а вот наши медикаменты, наоборот, скоро сумки пустые будут. Тощенькая девочка-подросток просит меня подойти к кухням. Толстяк-повар зовет. Отправляюсь, беру с собой Сашу, и в который уже раз за пару последних часов проверяю, тут ли мой автомат. На сегодня я уже перевыполнил план по приключениям в стиле «Доктор-идиот».